Глава 9. Карина. Что? Наверное, это вылетает у меня слишком резко и довольно громко, но моему возмущению нет предела. Глаза округляются и вот-вот вылезут из орбит. Валевский что, совсем страх потерял? Да какой страх? Он совесть потерял, причем всерьез и надолго. Хотя что-то мне подсказывает, у него этого отродясь не было. Он вообще меня за кого принимает? Неужели считает, что я за его бабки и слишком щедрое предложение буду с ним спать 2 недели? А иначе зачем я ему сдалась, скажите на милость, чтобы переезжать к нему, еще и с помощью шантажа? Согласна, на шантаж это мало похоже. Да и не думаю, что у Ромы проблемы с женским полом. Однако... «Ты переезжаешь в дом моих родителей на 2 недели?» Звучит слишком неожиданно и уж очень волшебно. «Какая часть из моего предложения тебе непонятна?» Рома слишком расслаблен, как для человека, который готов потратить уйму денег, только чтобы потешить собственное самолюбие. «Валевский, у тебя все дома или кто-то отлучился?» Стучу пальцем по виску в надежде, вдруг этот павлин подумает и вспомнит, что нужно думать мозгами, а не другим местом. Видимо, не понимает, потому что продолжает меня тупо сканировать, не проявляя никаких эмоций. Ладно, постараюсь объяснить более доходчиво. «Я не собираюсь с тобой спать!» Сквозь зубы цежу в ответ, закипая еще сильнее, чем раньше. И даже забывая, что мы вроде как договорились о перемирии. Да и о каком перемирии можно вести речь после его заманчивого предложения? За такое, по-хорошему, в глаз бить нужно или хотя бы пощечину отпустить. Но, сдается мне, это тоже не поможет Валевскому думать головой, а не остальными частями тела. Вижу, как парень скрипит зубами, когда я вместо имени снова называю его фамилию, но мне плевать. Я, понимаешь ли, полдня собиралась с силами, успокаивалась, продумывала свою речь до мелочей и настраивалась на встречу с ним, а он одной фразой взял и снова вывел меня из себя. Ведь не хотела же срываться, а снова злюсь. Да так что скоро искры из глаз полетят. Прежде всего на саму себя, что поверила. Рома действительно не так плох, как хочет казаться. Он милый, добрый, отзывчивый. На этом моя фантазия истощилась. Однако полдня я толдычила это как мантру, чтобы спасти свой бизнес, договориться с нахальным Валевским и закопать топор войны. Так проспать вроде речи не шло. Мой собеседник усмехается, приподнимая одну бровь вверх. Хотя я был бы не против. Чур меня. Автоматически крестясь и закатывая глаза, словно защищаясь от нечистой силы. Ни одного раза хватило, чтобы осознать. Намеренно делаю паузу, глядя парню в глаза. Красивая вывеска, Валевский. Еще не означает крышесносный секс. Выдаю ему прямо в лицо, наблюдая, как его улыбка резко спадает, а желание веселиться и издеваться надо мной и дальше, как я понимаю, испаряется. Ну да. Согласна. Перегнула палку. Но он сам виноват, делая свои дурацкие предложения с не менее дурацкими намеками, тем самым выводя меня из себя. Рома молчит и лишь играет желваками, никак не комментируя мой столь резкий выпад. Неужели обиделся? «Хочешь сказать, тебе не понравилось?» — фыркает Валевский спустя несколько секунд молчания. «Хочу сказать, что твое столь щедрое предложение о сотрудничестве можешь засунуть куда подальше. Кривлюсь, всем своим видом показывая, что меня бесит сидящий напротив собеседник. как и свое желание пожить со мной в одном доме. Если хочешь, выгоняй. Плевать. Резко вскакиваю с места, хватаю сумку и разворачиваюсь на 180 градусов с намерением покинуть этот кабинет и больше никогда не видеть наглую рожу Валевского. Как слышу в спину. А если не хочу? Спокойный тон, с которым задается этот вопрос, а также смысл сказанного, заставляет меня остановиться. В голове такой сумбур, что впору завязывать с трудовой деятельностью и махнуть куда-нибудь в жаркие страны, подальше от всего этого дурдома. А главное, на как можно большее расстояние от Валевского. В идеале на другой континент, причем с билетом в один конец. Я медленно поворачиваюсь лицом к парню и натыкаюсь на его пристальный взгляд. Вроде не злится, в отличие от меня. Может, стоит еще раз рискнуть и надавить на жалость? В первый же раз прокатило, хоть я и просто пыталась ему объяснить, какие последствия будут, если Рома все же решит воплотить свою глупую месть в реальность. Возможно, и сейчас он впечатлится моей речью, если правильно построить разговор. Господи, как же мне надоел этот Валевский. Не хочешь спать со мной? Я пытаюсь держать себя в руках и очень надеюсь, что у меня это неплохо получается. Или не хочешь выгонять меня из своего торгового центра? Послушай, Карина. Парень делает акцент на моем имени, как будто здесь еще есть кто-то, кроме меня. Я и так знаю, что раздражаю его. Так стоит ли столь явно это демонстрировать и показывать свою неприязнь? Не знаю, что ты там себе напридумывала, но мне просто нужна твоя помощь. Считай, я немного схитрил, чтобы ты согласилась. Ты знаешь, Рома? Я копирую его интонацию и тоже специально делаю акцент на имени. Мне всегда казалось, что просьбы выражают как-то иначе. По крайней мере, не загоняют своего собеседника в угол. Как умею. Парень разводит руками в разные стороны, а на лице появляется подобие улыбки. Да такой ехидный, что я снова чувствую, ошарашит второй раз. Да так, что теперь уже сорвусь окончательно и наговорю много лишнего. Вот просто бесит его ехидная полуулыбка, хоть ты тресни. Допустим, я перееду в дом твоих родителей на 2 недели. Произношу аккуратно, отделяя каждое слово друг от друга, внимательно наблюдая за реакцией парня. Тебе что с этого? Наблюдать ежедневно мою физиономию или просто издеваться надо мной, каждый раз указывая, что ты платишь мне за это? Во-первых, я целыми днями на работе. И, как ты выразилась, даже при огромном желании наблюдать постоянно твою физиономию, у меня не получится физически. Рома улыбается, видимо, оставаясь довольным собой и своими дурацкими рассуждениями. А во-вторых, прерываю затянувшуюся молчаливую паузу, так как интуиция подсказывает, что это еще не все. Как бы этот негодяй еще 3-й пункт не придумал. Хотя, может быть, еще и 4-й. Валевский жулик еще тот. Поработаешь временным охранником, пока мои родители в отъезде. Выдает Рома, как ни в чем не бывало, снова демонстрируя надменность и высокомерие. Будем считать это компенсацией за твой первоначальный отказ. Вот и ошарашил, чтоб ему пусто было. Ведь знала же, что ни к чему хорошему мой приезд к Валевскому не приведет. Так нет же. Подумала о нем лучше, чем он есть на самом деле. А оказывается, я для него просто охранник. Ну, знаешь ли, Рома, теперь ты попал по полной программе. Сейчас я тебе устрою райскую жизнь. Его самодовольное выражение на лице действует как красная тряпка на быка, и мои тормоза отказывают окончательно.